Тебе не хватает необходимой твердости и тестикулярной силы, чтобы учиться у меня. Горячие слова вскипели во мне. Я их придушил. Он пытался поймать меня на приманку насмешки. «Вы не ответили мне», — сказал я. «Почему вы не хотите учить меня?» «По той же причине, по какой я не хочу заводить щенка», — выкрикнул Эладин, махая руками в воздухе, как фермер, пытающийся отогнать ворон с поля. «Потому что ты слишком низкорослый, чтобы быть именователем. Твои глаза слишком зелены. У тебя неправильное число пальцев. Приходи, когда подрастешь и обзаведешься приличными глазами». Мы долго таращились друг на друга. Наконец он пожал плечами и снова пошел вперед. «Прекрасно. Я тебе покажу, почему». Мы шли по дороге на север. Эладин шагал, подбирая камушки и бросая их в деревья. Порой он подпрыгивал, чтобы хватить лист с низко висящей ветки. Тогда его магистерская мантия смешно колыхалась. В одном месте он остановился и простоял, молчаливый и напряженный, около получаса, разглядывая папоротник, медленно качающийся на ветру. Но я крепко держал язык за зубами. Я не спрашивал, куда мы идем или на что вы смотрите. Я знал сотню историй о мальчиках, которые зря потратили вопросы или желание, выболтав их. У меня осталось еще два вопроса, и я собирался задать их с толком. Наконец мы вышли из леса, и дорога превратилась в тропинку, ведущую через широкий луг к огромному дому. Размером он превосходил артефактную и отличался от нее элегантными очертаниями красной черепичной крышей, высокими окнами, сводчатыми дверями и колоннами. Здесь были фонтаны, цветы, живые изгороди. Но что-то было не так. Чем ближе мы подходили к воротам, тем больше я сомневался, что это собственность какого-нибудь вельможи. Возможно, дело в планировке сада или в том, что кованая ограда, окружавшая лужайки, возвышалась на 3 метра, и перелезть через нее было невозможно даже на мой наметанный воровской глаз. 2 человека с суровыми глазами открыли ворота, и мы прошли по тропинке к парадной двери. Эладин посмотрел на меня. «Ты уже слышал о гавани?» Я помотал головой. «У нее есть и другие имена. Голчатник, Череповка, университетская лечебница. Она огромная. Как?» Я остановился, прежде чем успел задать вопрос. Эладин ухмыльнулся, понимая, что почти поймал меня. «Джереми!» — позвал он крупного мужчину, стоявшего у передней двери. «Сколько гостей у нас сейчас?» «На столе есть отчет, сэр», — встревоженно отозвался тот. «Ну, примерно», — сказал Эладин. «Мы же все здесь друзья». 320, — пожал плечами человек, — 350. Эладин постучал согнутым пальцем по толстой деревянной двери, и человек завозился, чтобы отпереть ее. «Сколько мы еще можем вместить, если понадобится?» «Еще 150 легко», — сказал Джереми, толчком открывая огромную дверь. «Если совсем прижмет, то больше». «Видишь, Квоут?» подмигнул мне Эладин. «Мы готовы». Вестибюль с витражными окнами и сводчатым потолком был огромен. Отполированный мраморный пол зеркально поблескивал, и еще здесь стояла сверхъестественная тишина. Я не мог понять, почему. Буйница в Торбиане заняла бы маленький уголок этого дворца, но шумела, как бордель, полный разъяренных шлюх. Ее было слышно за километр, даже в городском шуме. Эладин подошел к большому столу, у которого стояла молодая женщина. «Почему никто не гуляет, Эми?» Она смущенно улыбнулась ему. «Они сегодня слишком буйные, сэр. Мы думаем, идет буря». Она сняла с полки журнал. «Кроме того, полнолуние близко. Вы же знаете, как это действует». «О, да». Эладин наклонился и стал развязывать шнурки на башмаках.